Глава 28. Чаепитие в компании особы императорского дома – это вам не хухры-мухры, а серьезное событие. Собственно, поэтому Белава подготовилась очень основательно. На столе красовались и пряники, и рогалики, и рулетики со взбитыми сливками, и даже зефир. В общем, все для счастья беременной и поэтому страдающей от обжорства императрицы Кати. Мы с Белавой, глядя, как царственная особа наяривает все эти явства, только диву давались, как это все в ней помещается. Чуя, что императрица еще не наелась, краснолюдка, недолго думая, приволокла свежие сырные лепешки. Тут уж и я присоединилась к празднику живота, уплетая за обе щеки душистые, чуть приправленные молодым чесночком лепешки. «Белава, вы просто богиня!» Наконец, откинувшись на спинку кресла, произнесла Кати, наглаживая круглый животик. «Придворный лекарь считает, что для ребенка полезнее, если я буду питаться одними только овощами и фруктами. Вы мне настоящий праздник устроили». «Если слушать вашего лекаря, то можно и ноги протянуть раньше времени», — фыркнула я, попивая вишневый компот. «Вот и я так считаю», — кивнула Кати и подцепила очередное пирожное. «Боюсь, после родов меня разнесет как бочку, и император меня разлюбит». «Что вы такое говорите?» — воскликнула я. «Его Величество в вас души не чает. И даже если ваша фигура немного изменится, то будет любить еще больше. Ведь вы скоро подарите ему наследника. Что ему какие-то лишние складочки на животе супруги?» «Вот за что вы мне нравитесь, Василена, так это за то, что при любых обстоятельствах говорите то, что думаете. Я тоже раньше такая была, пока за Ашхарата замуж не вышла». «Говорить так, словно жалеете», — ляпнула Белава и тут же прикусила язык, покраснев до кончика своего любопытного носа. «Нет, конечно, не жалею, но императрицей быть непросто. Особенно, когда кругом одни лизоблюды да предатели». «Да уж, одна только фрейлина императрицы леди Тианара чего стоит. Зачем вы тогда их терпите подле себя?» — спросила я, на миг отбросив церемонии. Кати тяжело вздохнула и ответила. «Это политика, Василена. Мы с мужем руководим огромной страной. И если будем делать только то, что нам хочется, то все развалится и пойдет прахом». «То есть вы терпите эту противную леди-лошадь только из политических изображений?» На всякий случай решил уточнить я. Белава поперхнулась чаем, а императрица звонко расхохоталась. «Какое-то четкое определение ей дала. Точно, лошадь. А если честно, то да. Драконы — закрытая раса с древними и сжившими себя устоями, но между тем ценнейшие соратники для императора и империи в целом. Как бы это ни было прискорбно, но драконы вымирают». «Дык, бабы их только и знают, что в будуарах полеживать, а рожать не царское дело», — вставила свое веское слово краснолюдка. «У нас в деревнях, если жена пятерых не принесла, то худая баба, больная и ленивая. А эти одного не могут. Срамота!» «Грубо, но в целом верно сказано», — кивнула Кати. «Ты сама знаешь, как драконы относятся к чистоте крови. С таким подходом они просто вымрут через несколько поколений. Наши потомки только в летописях будут читать о драконах, если не вымрут вместе с ними, ибо они — наша военная мощь и опора». «Как это грустно!» Я посмотрела на ярко горящее пламя в камине. «Драконы, несмотря на их тяжелый нрав, прекрасные создания. Сейчас я примерно стала понимать, что за политику такую ведут император с императрицей. Они хотят постепенно менять драконьи традиции. Почти сумасшествие, с учетом маниакальной повернутости чешуйчатых на своих традициях. С другой стороны, вода камень точит. Кати, видимо, и придерживается этого плана. Возможно, они когда-то изменятся и станут открыто брать в жены представительниц других ас. Эльфиек, русалок, ну, или ведьм, предположим». «Мы постепенно налаживаем контакты», — прервала мои мысли императрица. «Большую помощь в этом вопросе оказывает лорд Тарасан. Он один из немногих лордов Халарамских гор, кто адекватно оценивает будущее всего драконьего рода». «Куратор?» — удивилась я. «Да», — подмигнула Кати. «Эрон отлично умеет шифроваться». «Признаться, в последние дни лорд Тарасан открывался мне с другой стороны. Во-первых, мне было чрезвычайно приятно узнать, что именно он спас малыша от неминуемой смерти, предложив ректору передать его в качестве подарка императору. Конечно, это не оправдывает его хамского поведения по отношению к моей честной победе в соревнованиях. Но главное, что он все осознал и вступился. Признаться, если бы не помощь куратора в нужный момент, не видать бы мне меча, а следовательно и малыша. Теперь же лохматое чудо, тщательно помытое, расчесанное, откормленное и чрезвычайно довольное жизнью, спит на моей постели, занимая ее почти полностью своей немалой тушей и любезно предоставив мне маленький кусочек подле его теплого бока. Пес слушается меня безоговорочно, и, кажется, стоит только подумать, он уже все понял. Такого преданного друга и охранника днем с огнем не сыщешь. Повезло мне с ним. Даже вечно недовольный Ферди проникся любовью к нежданному прибавлению в нашей команде и теперь предпочитает спать в лохматой гриве чудовища, словно в гнезде. «Хоть какая-то от тебя польза, а то все жрешь и жрешь», — в своей излюбленной наглой манере ворчит ворон, а сам почесывает лапами малыша за ушами. Такая вот странная семейная идиллия. В Хлорамской академии тоже грядут изменения. Главная новость на сегодня – лорд Рагр Аш официально снят с поста ректора Академии. Император подсуетился. Это наталкивает на неприятную мысль, что его чешуйство ловко использовал ситуацию с моей победой себе на пользу. Иной кандидатуры на пост ректора не предвидится, и вскоре лорд Тарасан возглавит Академию. Я его после нашего феерического выступления на балу больше не видела. Вот уже 3 дня от дракона ни слуху, ни духу, а я не знаю, радоваться мне или огорчаться. Наверное, у него сейчас полно других более важных дел. Что ему какая-то простая рыжая ведьма? Он теперь ректор Академии. За таким завидным женихом будут бегать драконицы всех возрастов. После чаепития у императрицы, что подкинула мне массу тем для размышлений, я невольно принялась накручивать себя. Внутренний голос подлинно шептал. «Влюбилась ты, Васенька. Один благородный жест, и ты уже готова бежать за ним на край белого света. Забыла, как он над тобой издевался? Дура! Как и все бабы, дура!» Вот так-то. Жила себе свободная, привлекательная, в меру вредная ведьма. Повстречался ей самый драконистый из всех драконов на пути. Сидит и гадает теперь ведьма, как жить дальше, если думаешь о нем, поцелуя его вспоминаешь и хочешь продолжения всего этого банкета. А дракон, гад такой, и не торопится. Видно, чьи-то другие поцелуи ему слаще. Например, леди Тианары. «Еще не хватало опускаться до банальной ревности к этой лошади», — решила я. «Пусть катится к ней колбаской. А я себе другого драко... Нет, лучше ведьмака найду. Замуж выйду и нарожаю кучу милых ведьмочек». Ферди с малышом синхронно навостряют уши. «И с кем это она спорит?» — шепчет Форен. «Сама с собой?» переспрашивает у него малыш. «А ну, брысь из ванны!» — кричу я на них. «Нечего за мной подглядывать!» Парни молниеносно сматываются в комнату, и из-за двери слышится расстроенное. «Вот так, малыш, ведьмы сгорают на учебе!» «У-у-у! Я тоже так считаю!» «Спелись, засранцы, за моей спиной!» «Но ничего, это им здесь заняться нечем. Только и делают, что спят да пироги трескают. А как в столицу переберемся, махом забудут, что такое сладкий дневной сон!» Решив принять расслабляющую ванну, я открыла вентиль с горячей водой, капнула туда розовой душистой пены, еще один подарок императрицы, и, подождав, пока ванна наполнится хотя бы частично, опустилась в благоухающую воду. Откинула голову на сложенное на бортике полотенце и прикрыла глаза от наслаждения. «А ну его к чертовой ведьме этого Тарасана!» Нежесть в горячей водичке гораздо приятнее помечтать о чем-то другом. Например, о будущем магазине. До окончания учебного года в Астейской академии осталось не так много времени. Скоро я получу диплом и вольна буду распоряжаться своей жизнью, как мне заблагорассудится. Денег на аренду магазина у меня не так много, но бабуля обещала помочь. Уж не знаю, что она там за средства сберегла, но я буду рада любой помощи. И вот пока я мысленно разрабатывала концепцию рекламы для своего будущего детища, намыливая тело душистым мылом, послышался негромкий стук. Я испуганно замерла и быстро опустилась в ванну под надежное укрытие пены. Стук повторился. И шел он не от двери, а от занавешенного темной тканью зеркала. Едва это дошло до моего распаренного мозга, как пульс моментально участился, во рту пересохло, и я, чувствуя себя крайне глупо, негромко спросила: «Кто там?» «Я», — также негромко ответили мне. Поперхнувшись собственной слюной, откашлялась и решила уточнить: «А я это кто?» «Вась, открывай». По ту сторону зеркала уже начали раздражаться. «А то я открою сам. Ты там одета?» Быстро выскочила из ванной, расплескивая воду на пол. Едва не подскользнувшись на плитке, накинула длинный халат прямо на мокрое тело и распахнула зеркало дверь. В проеме показалась здоровенная фигура лорда Тарасана во всей красе. Вернее, в привычной строгой форме. Приперся, когда его не ждали. «И что вы тут делаете?» Я с вызовом посмотрела на куратора. «Я вас не приглашала». Светлые глаза дракона при виде меня опасно сверкнули. А мне внезапно стало так жарко, что хоть окошко открывай для проветривания. «Ты-то меня и не приглашала, а вот я тебя приглашаю». Внезапно сказал он, самым бесцеремонным образом протянув свою загребущую лапищу и подхватывая меня под локоток. «Эй, что это значит? Никуда я с вами не пойду!» Я только успела выдавить полузадушенный писк, как меня мгновенно прижали к сильному мускулистому телу и прихлопнули за собой дверь, погружая узкий коридор в кромешную тьму. «Понятное дело, дракону-то хорошо, он в темноте отлично видит, а вот я оказалась в полной прострации». Невыразительная чернота мгновенно ослепила, и пальцы в поисках опоры сами собой вцепились в твердые плечи под жестким кителем. Дракон самым наглым образом прижал меня к себе еще ближе, склонился и, уткнувшись носом в нежное местечко за ухом, принялся с упоением обнюхивать. «Что ты делаешь?» — возмутилась я и, забывшись, перешла на «ты». «Совсем обнаглел! Пришел, схватил и устраиваешь тут какой-то разврат! Я, между прочим, не одета!» «И что вы думаете? Эта зараза чешуйчатая, вместо того, чтобы устыдиться, скользнула своими ручищами пониже талии, накрыла мою откормленную пятую точку, ощутимо сжала и жарко выдала мне на ушко». «Правда, совсем-совсем ничего нет». «Ну нифига себе пособник морали! Если бы я могла зарычать, как дракон, я бы это обязательно сделала». А так, только подхватив широченные запястья, решительно отцепила от себя драконьи клешни и обиженно сказала. «Значит, за драконицами своими ухаживаешь на балах, а ко мне только как вор, через тайный ход. Думаете, этот гад хоть оправдался? Нет!» Вместо этого я услышала тихий мужской смех и игривое. «У меня от тебя голову сносит так, что я все на свете забываю. Какие Вась еще драконицы?» Маленькая влюбленная дурочка внутри меня расплылась и растаяла, словно мороженое на солнышке. А вредная ведьма подозрительно прищурилась бы, но как-то не очень удобно в темноте. «И долго мы тут стоять будем? Я босиком!» — притопнула ножкой. «Куда ты там меня пригласить хотел?» Его чешуйство то ли ошалел от счастья, то ли потерял дар речи от неожиданности. Просто молча подхватил меня на руки и почти побежал по коридору. Покои лорда с моего последнего визита ничуть не изменились, разве что теперь тут появился небольшой столик с разными яствами. Меня очень бережно поставили на пушистый ковер у кровати и с очень невозмутимым, но невообразимо наглым видом предложили мне. «Вина?» «Из личной коллекции?» — прищурилась я, складывая руки на груди. Глаза дракона тут же опустились на уровень той самой груди. «Разумеется», — облизнувшись, подтвердил он. «Тогда я не буду». «И почему же?» «Буду экономить твои бесценные запасы». «Василена», — предупреждающе начал Тарасан, но замолчал, когда я уселась на постель, придвинула к себе тарелку с фруктами и принялась увлеченно есть. Взгляд дракона тут же потеплел, и он завис, глядя, как я с энтузиазмом вгрызаюсь в сладкую мякоть персиков, а после все с тем же энтузиазмом слизываю сок с пальцев. «Что?» — я вопросительно посмотрела на него, но занятия своего не прекратила. «Я проголодалась». Его чешуйство вздрогнул, словно его пинком кто-то неласково разбудил, и, прочистив горло, предупредил. «Я скоро вернусь». Дракон скинул свой черный мундир на кресло и спешно удалился в еще одну дверь, смежную со спальней. Вероятно, в ванную комнату. Отсутствовал он и вправду недолго. Вернулся уже в одних штанах и с мокрыми волосами. Впервые я видела черное блестящее богатство дракона в распущенном виде, и выглядело это просто фантастически прекрасно. «Что?» — замер с полотенцем в руках Тарасан, поглядывая на меня с недоумением. Я в одну секунду оказалась рядом с ним и в умоляющем жесте сложила лапки. «А можно я потрогаю?» Вот не знаю, о чем подумал в этот момент дракон, но уж как-то слишком резко отбросил полотенце куда-то в угол и, перехватив мои ладони, положил себе на грудь. «Трогай!» Я стесняться не стала. Подняла руку и всей пятерней зарылась в волшебные драконьи волосы. Сделать это как следует оказалось жутко неудобно из-за существенной разницы в росте, поэтому я, недолго думая, перехватила гриву черных волос, намотала на кулак, чтобы никуда не сбежал, и потянула его в постельку. «Уже?» — удивился Тарасан. «Ты уверена?» «Уверена ли я? Да я всю жизнь об этом мечтала. Может, поговорим сначала? В процессе поговорим, со всей серьезностью заверила я и толкнула здоровенную тушу дракона на покрывало. Тот не сопротивлялся, когда я взобралась рядом и, устроив его голову себе на колени, принялась перебирать смоляные прядки, чувствуя, как по ним пробегают искры чистейшей магии и почти мурлыча от удовольствия. «Драконы — удивительные создания», — прошептала я, играя с частичкой элементарной магии. «Это комплимент?» — почти хрюкнул от удовольствия Тарасан. «Вот еще», — фыркнула я в ответ. «Будет очень жаль, если из-за своего паршивого характера вы вымрете раньше времени». Не успела я и глазом моргнуть, как дракон одним сильным движением перевернулся и ловко подмял меня под себя. Наши лица оказались очень близко друг к другу, и он, уткнувшись носом мне в висок, с шумом втянул воздух. «Ммм, как же обалденно ты пахнешь!» «Это все шампунь». «Нет», — хохотнул он и слегка сполз вниз, на этот раз зарываясь носом в распахнувшееся декольте халата. «Так бы и съел тебя, булочка!» Я взвизгнула и попыталась вырваться из тесных объятий. «Куда там?» Дракон вцепился в меня, словно клещ. «Не дернешься». «Будь хорошей ведьмочкой», — пробирающим до мурашек голосом попросил он. «Полежи спокойно». «А что мне за это будет?» «Какая ты меркантильная, оказывается», — проворчал он и принялся с упоением осыпать поцелуями нежную кожу шеи. «Все, что ты хочешь». «Ай, что ты делаешь, ненормальная?» Я любовно погладила собственноручно выдранный волос из драконьей шевелюры и невинно посмотрела на Тарасана. «Ты же сам сказал все, что угодно. Твои волосы — это чистейшая магия. Хочу их исследовать». Эрон несколько мгновений растерянно смотрел на мое серьезное лицо, а после расхохотался и нежно поцеловал в губы. Его трепетные, осторожные прикосновения рождали во мне необъяснимое сладостное томление. Хотелось прогнуться кошкой, прижавшись крепче, обхватить ногами крепкий торс, что я, собственно, и сделала, распаляя моего дракона еще сильнее. Поцелуй уже давно перешел из разряда невинных в развратный, и вскоре я поняла, что отвечаю на каждое движение его ненасытного рта с не меньшим пылом. Дурочкой я не была и прекрасно понимала, к чему все идет. Хотела ли я этого сама? Ну, разумеется! Мы, ведьмы, сами выбираем себе мужчин. Наша мораль не порицает связи до брака. Многие ведьмы вполне себе неплохо живут без мужа, имея одного постоянного любовника. Это считается вполне нормальным явлением, так как мы сами себя обеспечиваем и не зависим от мужчин. Для нас гораздо важнее обмен энергетикой с тем мужчиной, которого мы выбрали. Как и любая подпитка, секс для нас – это не просто удовольствие, а процесс насыщения естественной энергии света, чистой силы любви. Если в первый раз ласки дракона меня испугали, то сейчас я стала четко осознавать, что моя душа сама тянется к нему, тело наполняет жаром и томительной тоской. Едва стоит вспомнить о сильных руках этого вредного чудовища. Стоит признаться самой себе. Я хочу его. До дрожи в коленях, до сладких стонов, до дурацких бабочек в животе. А то, что я хочу, всегда получаю. Этот дракон мой, и пусть весь мир лопнет от зависти, ибо сегодня я сама седлаю дракона».